Узник. Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, улечу. На окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая с замком, черноокая далеко, в пышном тереме своем. Добрый конь в зеленом поле, без узды, один, по воле, скачет весел и игрив, хвост по ветру распустив. Одинок я, нет отрады. Стены голые кругом, тускло светит луч лампады умирающим огнем. Только слышно, за дверями звучно-мерными шагами ходит в тишине ночной безответный часовой.